Псковичи отвечали, что, исполняя приказания митрополита, они обыскали и показнили еретиков, что некоторые из них убежали, но что другие упорствуют в своих мнениях и, устремляя глаза на небо, говорят, что там их отец. Митрополит писал на это, чтобы псковичи продолжали удаляться от еретиков, могут и наказывать их, только не смертью, а телесными наказаниями и заточением. После 1427 года, когда написано последнее послание Фотия, мы не встречаем более известий о стрегольниках. Относительно материального благосостояния церкви. Источниками для содержания митрополита и епископов служили, во-первых, сборы с церквей. Эти сборы в уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана определены так. Сборного митрополиту брать с церкви 6 алтын, а заезда 3 деньги. Десятиннику на десятину наседше брать за въездное, и за рождественское, и за петровское пошлины 6 алтын. Сборные брать о Рождестве Христове, а десятиннику брать свои пошлины о Петрове дни. Которые же соборной церкви по городам не давали сборного при прежних митрополитах, тем и нынче не давать. Архиепископ Ростовский Феодосий, освобождая две церкви Кириллова Белозерского монастыря, пишет в своей грамоте: «Кто у тех церквей, будут священники или игумены, не надобно давать им моей дани, ни данничьих пошлин, ни десятинничьей пошлины, ни доводчичьей, ни другой какой-либо. Десятинники мои их не судят, и пристава на них не дают». О Митяе говорится, что он, вступив во все права митрополита, начал со всех церквей в митрополии дань собирать. Сборы петровские и рождественские, доходы, уроки и оброки митрополичьи. По-прежнему источниками дохода для митрополита и епископов служили пошлины ставленные и судные. Для суда церковного посылался архиереем особый чиновник, называвшийся десятинником. Вместо того, чтобы сказать «такой-то город был подведомствен такому-то владыке», говорилось: «Такой-то город был его десятиною». Один из десятинников митрополита Ионы, Юрий Конюшей, приехавший в Вышгород, волость князя Михаила Андреевича Верейского, остановился на подворье у священника, который вместе с горожанами начал бить десятинника, и дворян митрополичьих прибили в улок и двоих-троих изувечили. Митрополит, извещая об этом происшествии князя Михаила, пишет: «Ты сам, сын, великий господарь, так посмотри и старых своих бояр спроси, бывало ли при твоих прародителях и родителях такая нечисть Церкви Божией и святителям? Тебе известно, что князь великий Витовт был не нашей веры, да и теперешний король тоже, и все их княжаты и паны, но спроси, как они оберегают церковь и какую честь ей воздают, а эти, будучи православными христианами, ругаются и бесчестят церковь Божию и нас. Я за священниками своего пристава послал, а тебя благословляю и молю, чтоб ты, как истинный великий православный господарь, Церковь Божию и меня, своего отца и пастыря, от своих горожан оборонил, чтобы вперед не было ничего подобного. А не оборонишь меня, то поберегись воздаяния от Бога, а я буду от них обороняться законом Божиим. Если же мой десятинник сделал что-нибудь дурное, то ты бы, сын, обыскал дело чисто, да ко мне отписал, и я бы тебе без суда выдал его головою, как и прежде сделал». Мы видели, что новгородский архиепископ получал подъезд с псковского духовенства. Как псковское духовенство давало содержание новгородскому владыке и дары, когда он приезжал во Псков, так точно и митрополит получал содержание и дары, когда приезжал в Новгород или какую-нибудь другую область. Под 1341 годом летописец говорит, что митрополит Феогност приехал в Новгород в сопровождении большого числа людей, и оттого было тяжко владыке и монастырям, обязанным давать корм и дары. Под 1352 годом встречаем известие, что новгородский архиепископ Моисей отправлял послов к византийскому патриарху с жалобою на обиды людей, приходивших в Новгород от митрополита. Наконец, важный доход доставляли недвижимые имущества. Под 1286 годом встречаем известие, что литовцы воевали церковную волость Тверского владыки, город Алексин, называется городом Петра Митрополита. В Новгородской области упоминается городок Молотвичи, принадлежавший владыке. Князья завещали села свои митрополитам. Встречаем известие о мене сел между князем и митрополитом. Касательно этих властей отношения великого князя и митрополита были определены так. Данщику и бельщику великокняжескому на митрополичьих селах не быть, дань брать с них в выход по оброку, по оброчной грамоте великокняжеской, ям по старине, шестой день, и дают его митрополичьи села тогда, когда дают великокняжеские. На людях митрополичьих, которые живут в городе, а тянут ко дворцу, положен оброк, как на дворянах великокняжеских. Митрополичьи церковные люди тамги не дают при продаже своих домашних произведений, но дают тамгу, когда станут торговать прикупом. Оброк дают церковные люди только тогда, когда придется платить дань татарам. Касательно содержания низшего духовенства, мы видим, что князья в завещаниях своих назначают доходы в пользу духовенства некоторых церквей в Ругу. Так великий князь Иоанн II отказал четвертую часть Коломенской тамги в церковь Святой Богородицы на Крутицах, костки московские в Успенский и Архангельский соборы, в память об отце, братьях и себе, то им Руга, говорит завещатель. Княгиня Елена, жена Владимира Андреевича, и Софья, жена Василия Дмитриевича, отказали села Московскому Архангельскому собору. Видим, что князья в своих завещаниях приказывают раздавать пояса свои и платья по священникам, деньги по церквам.